Подготовка всех этих мероприятий заняла всего один день, третий день, проведенный им в системе Геонезиса. И если в первый день Аккорд глотал снотворное, то теперь наоборот, с трудом убедил себя не приказывать медроиду смешать коктейль какого-нибудь наркотика, ускоряющего мышление. Так мало времени в контакте с Шардом, и так много еще надо сделать. С другой стороны, сам Шард и есть самый эффективный наркотик. Аккорд составил план действий на следующие дни, безумно сложный, с тысячами развилок и исключений, но такой, чтобы ни одна секунда не пропала даром, и лишь после этого успокоился. Конец четвертого дня и весь пятый этот план отводил Кайбер кристаллам и человеку, который за них отвечал, директору Арсону Криннику. Гален Эрса 1. Кто-то когда-то назвал Татуин самым скучным местом во Вселенной. Жители планеты Ламу только посмеялись бы над этой жалобой. Обе планеты находились на примерно одинаковом удалении от главных гиперпространственных маршрутов, но на Татуине хотя бы хватало своих развлечений: песчаные бури, нападения тускинов, гангстерские разборки, охота на крайб драконов. На Ламу ничего подобного никогда не было. Климат обитаемой части планеты был идеально тихим и спокойным. Здесь не водилось ни опасных животных, ни опасных аборигенов, ни опасных пришельцев. Все ее население едва превышало 500 разумных, и все они были беженцами, искавшими по разным причинам тихую гавань. Обрабатываемая дроидами поверхность планеты дарила щедрые урожаи без всякого людского участия, оставляя массу свободного времени на развлечения, науку, искусство, все, чем могут и хотят заниматься одинокие люди. Здесь был терминал Галанета, один на всю планету, но его сигнал шел через десяток роутеров по всей галактике, с нестандартным шифрованием, так что отследить по нему беглецов, даже точно зная, что искать, было бы непростой задачей. Да и пользовались им местные жители не так часто: скачать пакет новостей раз в неделю, да разослать письма близким раз в месяц. И то, последнее чаще делалось через курьерский корабль, принадлежащий партизанам Сагерреры. Не все живущие на планете люди были в розыске империи, некоторые считались вполне законопослушными гражданами и к ним претензий не было, однако все они не хотели иметь с империей ничего общего, по разным причинам. Поэтому вряд ли для них могла быть новость хуже, чем имперский челнок, вошедший в верхние слои атмосферы. Ламу не была полностью беззащитна, пространство вокруг нее контролировалось множеством сканеров, и тем не менее, челнок обнаружили, когда он уже летел над болотистыми равнинами восточного континента. Обнаружили визуально, на радарах он по-прежнему отсутствовал, что означало использование весьма продвинутой стелс-технологии, и было еще худшей новостью, чем просто визит имперцев. Единственный на планете истребитель, принадлежащий отставному пилоту-клону, так и остался в своем подземном ангаре. Все еще сохранялась маленькая надежда, что пришли не за всеми беглецами, а только за кем-то одним, что они заберут свою добычу и улетят, не устраивая тотальную облаву. Эта надежда подкреплялась тем, что челнок пошел на посадку в восточном полушарии, где и обитали-то всего 8 разумных. К счастью для беженцев, их надежды полностью оправдались. Только один человек на Ламу представлял такую ценность, чтобы пересечь ради него половину внешнего кольца, да еще в новейшем экспериментальном шаттле. К сожалению, Гален прекрасно знал, кто этот человек. Он сам. План действий на ферме Эрса был отработан уже давно. Даже время, которое можно потратить на объятия и последние слова напутствия дочери, он просчитал заранее. Челнок не сядет прямо ему на голову, ферма накрыта купольным щитом, преодолеть который возможно только по поверхности. Уничтожить данные, отослать Лиру и Джин в безопасное место, дать знать Геррире, чтобы забрал их, и выйти навстречу гостям. Если это те, о ком он думает, они не отстанут от беглецов, пока Гален с ними. В то же время женщина с ребенком сами по себе не представляют для них особой ценности. Их, конечно, можно захватить в качестве заложников, но вряд ли Криннек станет тратить время и организовывать ради этого отдельную поисковую экспедицию. Здесь у него не так много людей и ресурсов, как на Корусканте, и здесь ему очень не рады. Ну а если не те, если вдруг прилетели какие-то другие имперцы, не знающие, кто такой Гален Эрса, и насколько ценны его мозги, им можно будет заморочить голову, выдать себя за простого колониста, беженца или даже уголовника, смотря по ситуации. В худшем случае его просто пристрелит, но Галена и такой исход бы устроил. Увы, чудес не бывает, в этой галактике, во всяком случае. К К ферме приближались не просто штурмовики, а штурмовики смерти, подразделение с особым допуском, которое специализировалось на охране важных персон и секретных проектов. Главным достоинством этих ребят было умение в любой ситуации держать языки за зубами. Но даже это было еще полбеды, куда хуже, что вместе со штурмовиками шел человек в белом мундире. Кренник не доверял даже им, он явился лично. Почти дружеская беседа, обмен подколками и обвинениями, жалобами и требованиями, словно в студенческие годы, хоть и куда мрачнее. Гален не надеялся переубедить Арсона. Старый друг давно уже сделал свой выбор. Целью этой пикировки у входа на ферму было лишь выиграть время для жены и дочери, чтобы, когда Кренник наконец рассвирепеет и прикажет штурмовикам тащить упрямца в шаттл силой или вырубить его парализатором, скорее первое, парализатор может повлиять на умственные способности, а мозг Эрса нужен ему полностью работоспособным. У него уже не оставалось времени искать беглецов. Он рассчитывал выиграть минут 5, выиграл все 10, Арсон явно соскучился по откровенной беседе. И тут, когда он уже был уверен, что победил, в этом, пусть незначительном для галактики, но таком важном для него деле, появилась Лира, которой полагалось давно быть в безопасности. Появилась с бластером, нацеленным на Кренника, и все полетело кувырком. «Тебе все равно не победить», — выпалила Лира. Кренник склонил голову набок, снисходительный жест в отношении того, кто зажат в угол. «Огонь!» — скомандовал он. Лира надавила на спуск и ощутила, как бластер дергается в руке. В тот же миг сверкнули вспышки, и ей в грудь ударили горячие лучи. Выстрелы штурмовиков она услышала уже после того, как почувствовала боль, притупленную, словно онемевшую кожу пронзили десятки булавок, от которых кругами расходились отголоски страданий. Ее мышцы задрожали, как оборванные струны. Гален выкрикивал ее имя, спеша к ней, чтобы подхватить, но она его не видела. Перед глазами стоял лишь рычащий от боли Кренник, стиснувший пальцами почерневшее плечо, от которого в воздух поднималась струйка дыма. Если бы Лира могла вскрикнуть, она бы закричала не от боли, а от ярости. Но крик ей не дался, и в глазах потемнело. Последнее, о чем она подумала. Как жаль, что Галену пришлось это увидеть. Гален, хныча, как ребенок, кинулся к жене, подхватил ее на руки, прижал к себе, не обращая внимания на прицелы, и вдруг заметил, что женщина в его руках дышит. Не веря себе, прижался ухом к груди, сердце билось. Одежда дымилась в нескольких местах, но сорвав обгоревшую рубашку, он увидел на коже лишь поверхностные ожоги. Парализаторы, парализующий режим бластеров, сквозь зубы поправил Кренник, которому оказывал первую помощь медик отряда. «Не думал же ты, что я своими руками лишу себя самого ценного заложника. Другого способа тебя убедить все равно нет. Твоя женушка, кстати, о парализующем режиме даже не подумала, стреляла на поражение. Хорошо еще, что батарея почти разрядилась. Самым ценным, конечно, была Джин. Лира на втором месте. Но Гален, плачущий от счастья, был бы последним, кто указал бы Креннику на эту ошибку. Вы все-таки ее создали», — мертвым голосом произнес Эрса, глядя, как экран переднего обзора заполняют два чудовищных обруча, образующие фигуру, похожую на гироскоп. «Нет, Гален», — серьезно отозвался Кренник, самодовольно глядя на строящийся планетоид. «Мы ее всего лишь построили, и то только начали. Создать ее предстоит тебе. Но зачем, Арсон, войны больше нет, Скайнес покончено. Нет такого врага, который оправдал бы создание подобного оружия. Ты не понимаешь, что оно может сделать. Вот тут ты ошибаешься, Гален. Очень даже понимаю. Кайбер-кристаллы в резонансе могут создать импульс квазиплазмы такой мощности, что уничтожат целую планету. Не просто опустошат или расплавит кору, уничтожат как физическое тело. Но какой в этом смысл? Против кого вы намерены ее применять? Против всякого, кто захочет создать новую Кайнес и начать новую войну клонов. Больше ни одному поколению не придется пережить то, что пришлось нам, Гален. Ты правда думаешь, что можно предотвратить развитие сепаратизма, взрывая планеты? Лучше взорвать одну, Гален, чем сжечь тысячи. Дело не в том, насколько ужасно наказание, дело в том, насколько оно неотвратимо. Звезду смерти невозможно будет остановить, она легко пройдет сквозь целый флот. Она пробьет планетарный щит, не заметив его. Не будет никакого периода сопротивления, в течение которого мятежники могут заручиться помощью других планет. Единственный способ предотвратить уничтожение, Полная и безоговорочная капитуляция. Если лидеры заговорщиков будут недостаточно умны, их схватит и выдаст собственное население. Звезда смерти, так ты решил назвать твое чудовище, Гален, твое в первую очередь. Я всего лишь технический директор. Идея, которая принесет в галактику мир и порядок, принадлежит тебе. Ох, Арсон, и ты еще меня обвинял в наивности. Тысячи миров восстанут против вас, едва узнав о существовании такого оружия. Я так не думаю. И что еще важнее, так не думает император. Добро пожаловать, коллега. Полный мужчина с высоким гребнем волос протянул Галену широкую мягкую руку. Я Бивел Лемелиск, главный инженер проекта. Формально вы будете работать под моим началом, но на самом деле все будет наоборот. Это мы будем исполнять все ваши капризы, потому что конструкция суперлазера зависит от свойств кайбер-кристаллов, а не наоборот. Надеюсь, вы поможете мне понять, что за безумие тут творится. Безумие? Приподнял бровь Гален. Имя Лемелиска он слышал, но при всем уважении к талантам этого человека, не мог понять и принять его одержимость орудиями уничтожения. Если только подумать, какие города и заводы мог бы создать великий архитектор. Это что же должно тут на Геоназисе происходить, чтобы сам Бивел обозвал это безумием? Неделю назад геоназианцы, работавшие под моим началом, получили какие-то спущенные сверху, откуда-то с самого верха, чуть ли не лично от императора, новые планы строительства. И сейчас они работают, как проклятые, а я смотрю на эти планы и пытаюсь понять, кто же сошел с ума, я или их разработчик. Они неэффективны, предположил со скрытой надеждой Эрса, или не будут работать, когда строительство завершится. Они должны быть неэффективны, коллега. Если я что-то понимаю в строительных работах, они просто не могут быть эффективны. Никто так не проектирует, никто так не строит. Нет, сами идеи конструкций, безусловно, блестящие, хоть и не гениальные. В принципе, разработчик использует мои же схемы, хотя и в довольно неожиданных и очень интересных сочетаниях. Может быть, при других обстоятельствах я бы и сам сделал нечто подобное. Но то, как он оформляет техзадания, в каком порядке производит сборку. Я говорил Маффу Таркину, что этот тип запорит все через сутки, что придется сносить и строить заново целые уровни, но я оказался неправ. Это работает. Строительство идет втрое быстрее, чем предполагалось по изначальным планам, и я в упор не могу понять, как и почему. Лемелиск понизил голос до громкого шепота. И судя по некоторым неофициальным отчетам, которые я получаю от других коллег, от Умакалета в частности, в общем, Гален, если в вашей сфере деятельности, в вопросах кристаллотехники, начнет происходить та же мистическая ерунда, дайте мне знать. Хорошо. Мозг Галена Эрса был величайшим предателем, какого знал ученый. Даже Арсон Кринник был порядочным человеком в сравнении с той сволочью, которая сидела в его, Галена, собственной голове. Он надеялся только имитировать продуктивную работу, но со временем доказать Арсону свою бесполезность. Он не был столь наивен, чтобы полагать, что его после этого отпустят. Ученые, которые утратили полезность для передовых оружейных исследований, просто исчезали. Но надеялся, что к тому времени Лира будет в безопасности. Налет на имперскую тюрьму – сложное, но в принципе осуществимое предприятие, и Геррера как раз достаточно безумен, чтобы на него решиться. Увы, проклятый мозг разрушил этот прекрасный план, едва добравшись до своей любимой интеллектуальной пищи. Гален просто не смог остаться в стороне от работ, которые тут производились, не смог быть равнодушен к энтузиазму и любопытству сотен молодых ученых в лаборатории кристаллотехники. Поскольку кристаллы для суперлазера еще не были доставлены, Гален полдня занимался теоретическими расчетами для них, а вторую половину участвовал в работе группы энергогенератора объекта. Здесь кристаллы были более мелкие, но их было несравнимо больше, вероятно, по общей массе это было самое крупное скопление кристаллизованного кайбера в галактике. При этом задачи были прямо противоположны. Если в суперлазере нужно было научить кристаллы взаимодействовать друг с другом и с оборудованием конструкций, то в генераторе их следовало отучить от этого, заставить каждый работать независимо от всех остальных, и при этом не наводить помехи на электронику и на близко расположенный реактор. Они ведут себя, точно группа гиперактивных детишек в детском саду, сказал однажды раздосадованный Амесу Раван. Постоянно что-то замышляют и сговариваются за спиной воспитателя. Разумеется, решение они нашли, его нашел сам же Гален, еще до того, как бежал на Ламу. Разнести кристаллы достаточно далеко друг от друга, окружить их клетками из картозиса, который будет поглощать слишком сильные выбросы квазиплазмы, подставки из ультрахрома, которые одновременно являются и теплоносителями, выводя энергию из клеток и направляя ее к термоэлементам. Но то, что годилось для гражданской энергостанции, было далеко не оптимальным решением для станции боевой. Да, картозис идеально удерживает квазиплазму, вне зависимости от ее количества и температуры. Щит из картозиса можно поставить хоть перед выходным отверстием суперлазера и дать залп на полную мощность. Луч просто исчезнет, никто ничего не заметит. Но при этом как материал он крайне хрупок. Обычный ядерный или даже достаточно мощный химический взрыв, не создающий квазиплазму, мог запросто снести сотни или даже тысячи клеток. Кайбер-кристаллы при этом не пострадают, они чудовищно прочны, почти неразрушимы. После чего потоки разрушительной энергии от них сольются в один, и от станции останется одно лишь воспоминание. Хаем. Гален вдруг понял, что это прекрасная идея. Оставался лишь один вопрос: как именно произвести инициирующий взрыв в полусфере энергогенератора? Лемелиск не дурак, он снабдил эту часть станции самой толстой броней, даже более прочной и многослойной, чем наружная обшивка, а также собственным защитным полем и многочисленными демпферами. В генератор мог бы врезаться звездный разрушитель на полном ходу и оставить лишь небольшую вмятину. Но главный специалист по кайбер-кристаллам, он, Гален Эрса. И если убедить Лемелиска, что для стабилизации массива кристаллов необходим контакт с открытым космосом, нет, не нужна большая дыра. Хватит прохода метров 2, максимум в 3 диаметром. Конечно, на слово ему не поверит. Понадобится соответствующая теория, но за предстоящие годы работы Гален вполне мог такую теорию разработать, и проверить его будет просто некому, на объекте нет специалистов его уровня. Все инспекторы будут смотреть на практический результат, а уж практику Гален им обеспечит. Вполне можно сконфигурировать генерирующий массив таким образом, чтобы при наличии выходного отверстия он работал стабильно, а в отсутствии такового, начинал капризничать. В свое время, Арсон, ты обманул меня с этим же генератором, выдав его за проект послевоенного восстановления галактики. Теперь моя очередь. Ты говорил, что моя слабость в том, что я не умею манипулировать людьми. Вполне возможно, зато я умею манипулировать уравнениями. Мое имя Тиан Джерджерет, представился подтянутый молодой человек. Я тут занимаюсь архитектурой. Разве ею занимается не Лемелиск? Вяло удивился ученый, который уже немного устал знакомиться с новыми и новыми специалистами, каждые 5 минут слышать восхищенное «О», тот самый Гален Эрса. Безусловно, но Лемелиск больше теоретик. Он создает чертежи конструкций, а моя обязанность, как инженера-прикладника и военного, командующего стройкой, проследить, чтобы они воплощались в жизнь вовремя и без всяких отклонений. Хотя, боюсь, меня скоро уволят за ненадобностью. Почему же, с тех пор, как появились эти новые, безумные схемы, думаю, Лемелиск вам на них уже жаловался. Дело даже не в том, что я их не понимаю, это полбеды. Но за исполнением теперь следят наперегонки директор Кринник, лорд Вейдер и Гранд Мофф Таркин. Чуть ли не лично отдают приказы геоназианцам. Мне остается только брать под козырек, когда они пробегают мимо. Похоже, я тут единственный, кто еще не пожаловался на эти новые безумные планы, выдавил улыбку Эрса. «Пожалуйтесь еще», — уверенно пообещал Джерджерет. «Реформы Таркина добираются до каждой области, это лишь вопрос времени. Не сочтите за хвастовство, но Гранд Моффу будет затруднительно найти другого специалиста в этой области моего уровня. Это не из тех вещей, что преподают в институтах. Изучение кайбер-кристаллов ведется уже много тысяч лет. Да, с точки зрения описательной науки. Но вам ведь нужно больше, чем список свойств, которые они проявляют». «Верно. Я был первым, кому удалось заставить их работать, не обращаясь к великой силе. Если вы так гордитесь своими достижениями, доктор Эрса, то почему же сбежали, не доведя проект до конца? Я не горжусь им, скорее уж стыжусь. Я был бы рад, если бы Империя нашла мне замену, но, увы, это нереально. Могло показаться, что постоянными жалобами Гален наводит на себя подозрения, но на самом деле все было наоборот. Пока человек ноет, он не будет бунтовать по-настоящему. Естественно, это правило действует только в тех ситуациях, когда он ноет по поводу старых, давно существующих проблем. Если возмущение касается чего-то, что появилось или усугубилось недавно, Оно наоборот может быть предвестником решения «дальше так жить нельзя, не сочтите за оскорбление, Гален, я в курсе вашей трагедии, но все же это в определенной степени иронично, вы не находите, миллиарды людей и инородцев готовы пожертвовать всем, что имеют, лишь бы попасть сюда, в самое засекреченное место галактики, в место, где творится ее будущее, и только вы, человек, благодаря которому это стало в принципе возможным, считаете это не наградой, а наказанием. В курсе, то есть вы знаете, что моя жена похищена, и при этом еще удивляетесь моей реакции. Но ведь вы относились также к этой разработке задолго до похищения Лиры, разве нет? Идея взять вашу семью в заложники пришла в голову Креннику лишь потому, что вы упорно отказывались сотрудничать на любых других условиях. Вот я и пытаюсь понять, чем же это продиктовано? Вы так ненавидите Кренника за его обман с проектом «Небесная мощь», но опять же, ему бы не пришлось вас обманывать, если бы вы согласились продолжать исследование кайбер-кристаллов на любых других условиях. В чем причина изначального неприятия вами этой идеи? «Я пацифист», — коротко ответил Гален, ему не хотелось вдаваться в разглагольствование на эту тему. «Я тоже», — кивнул Джерджерот, «как и многие присутствующие здесь. Вы смеетесь надо мной?» Пацифист, добровольно и с радостью участвующий в создании самого смертоносного оружия в истории, убивает не оружие, доктор Эрса, убивают люди. Я знаком с этим сомнительным афоризмом, но именно люди меня и пугают. Получив возможность применить оружие, они всегда находят повод. Не хотите ли вы сказать, что такие люди, как Кренник и Таркин, получив этого технологического монстра, отведут его на орбиту какой-нибудь удаленной планеты и оставят пылиться там? Просто на всякий случай. Извините, не верю. Если в начале голофильма на орбите висит пушка, то к концу она должна выстрелить. О, она выстрелит с технической точки зрения. Несколько испытаний на необитаемых планетоидах, разумеется, провести придется. Не думаю, что в этом есть что-то особо ужасное. Планетарных тел в галактике много, а шахтеры скажут нам спасибо за возможность добраться до их ядер. Но применять объект по живым мирам, тем более с разумным населением. Зачем, какой в этом смысл? Никто не будет продолжать сопротивление, увидев, что объект направляется к нему. Это поможет сохранить миллионы жизней, как наших, так и вражеских солдат. Слишком идеальная картинка. Для этого командовать станцией и оккупационными силами должен человек с идеальным самоконтролем, готовый применить оружие и при этом имеющий соответствующую репутацию, но при этом не желающий его применять. Если командовать будет кто-то вроде меня, хотя в реальности такому человеку станцию просто не доверит, но допустим, предполагаемые мятежники просто плюнут ему в лицо. А если кто-то вроде Кренника, он сорвется и прикажет применить суперлазер, если и не сразу, так после первой же атаки на его драгоценный объект. Это так, согласился Джерджерот. Но помимо крайностей, типа вас и Арсона Кренника, существует и золотая середина. Есть люди с описанными вами качествами, и самоконтролем, и репутацией, и один из них, скорее всего, получит командование объектом. И кто же это? Уж не сам ли лорд Вейдер? У лорда Ситхов свои соображения, нам непонятные. Не думаю, что император доверит ему принятие подобных решений. Темная сторона силы. Знаете, это больше, чем просто древняя страшилка. Я пару раз видел ее в действии, и больше не хочу. Нет, я имею в виду такого же человека, как мы с вами, Гранд Моффа Таркина. А я уже начал думать, что мы говорим серьезно, вздохнул Гален. Таркин да это маньяк-милитарист хуже Кренника и Вейдера. Он может приказать взорвать планету просто для того, чтобы поиздеваться над каким-нибудь личным недругом. Таков его общеизвестный имидж, согласился Джерджерот. Но мы ведь с вами сошлись на том, что такой репутацией должен обладать человек, управляющий объектом, чтобы его принимали всерьез. Он долго и старательно ее нарабатывал, идя к нынешнему моменту. С чего вы взяли, что под этой маской есть какое-то другое лицо, и что оно не окажется еще страшнее, даже если есть? Да, Таркин много лет играл на публику, но играл он самого себя. С того, Гален, что именно благодаря его вмешательству ваша жена сейчас жива. Это он включил в группу штурмовиков смерти своего человека, который позаботился, чтобы все без исключения винтовки были переключены на парализующий режим. Кренник этого не имел в виду, он приказывал стрелять на поражение, просто быстро сориентировался и извлек из ситуации максимальную выгоду для себя. Аккорд 2. Я одного не понимаю, губернатор, почему вы до сих пор не сказали Эрса, что его дочь в ваших руках, и меня попросили не говорить? Потому, друг мой, что сейчас Гален бы воспринял эту весть в штыки. У Кринника жена, у меня дочь, вся империя состоит из гнусных шантажистов. Пусть пока думает, что девочка у Герреры. Когда он поймет, что мы это делаем ради его же пользы, вот тогда я лично вручу ему девочку, но не раньше. Ребенку это тоже пойдет на пользу, я нанял хороших воспитателей, которые привьют ей имперские ценности. Какими методами, губернатор? Нормальными, администратор. Такими, какие и полагается использовать к 8-летнему ребенку. Игры, общение с ровесниками и ответы на ее вопросы. Электроразги лично я считаю устаревшим методом. Простите, я не должен был сомневаться, что вы человек чести, после того, как сам это доказывал Галену Эрса. Кто я? Да упаси сила. Послушайте, Джерджерот, я в первую очередь практик. Комплексы по поводу слезинки ребенка мне чужды. Если ради блага империи будет необходимо заживо содрать с этой девочки кожу, я сдеру и глазом не моргну, как и с любой другой девочки, мальчика или инопланетного существа непонятного пола, и кошмары меня потом терзать не будут. Но такая необходимость возникает гораздо реже, чем многие в империи почему-то привыкли думать. В большинстве ситуаций жестокость просто не нужна, а во многих может даже навредить. Простите, Гранд Мофф, но мне казалось, что в войну клонов вы рассуждали иначе. Я и сейчас рассуждаю иначе, Тиан, на публику. Это как раз то, о чем вы говорили с Галеном. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Но вас я считаю человеком, с которым можно говорить откровенно. Опять же, не потому, что правда чем-то лучше лжи с точки зрения морали, а потому, что она во многих случаях эффективнее. Вам нужно согнать немного идеализма, друг мой, как другие сгоняют жирок на тренировках. Если получится, то вы вполне сможете когда-нибудь претендовать и на мое место. На ваши Гранд Мофф я никогда. Ну вот опять, молодой человек, если бы я думал, что вы собираетесь меня подсидеть, неужели я бы стал говорить об этом с вами? Джерджерот, это не последний объект номер один в истории империи, который требует снабжения ресурсами сверхсектора. А Большая Сисвина не единственный сверхсектор в галактике. Ваши таланты вполне достаточны, чтобы возглавить проект таких масштабов, а значит и прикрепленные к нему территории. Был в этом разговоре третий слой смысла, о существовании которого Джерджерот не подозревал. Мысли Аккорда, а не Таркина. Мысли суперзлодея с земли бед. Да, Джерджероды были семьей лишь чуть менее богатой, чем Таркины, и даже более влиятельной в столичных кругах. Да, администраторские таланты Тиана даже превосходили таковые у Илхуфа. Но опасаться одаренного молодого человека ему следовало вовсе не поэтому. Шард, он отнюдь не единоличная собственность Аккорда. Если он может контактировать с мозгом носителя, то может отслеживать и других в системе Геонезиса, и среди них вполне может попасться более подходящий носитель. Нет, пока Аккорд, точнее, его Цорана Паллинтиа, с ним рядом, новых триггеров можно не бояться. Шарды придерживаются политики от добра добра не ищут, не более одного носителя на планету. Но стоит Аккорду куда-то улететь и перейти в режим Таркина, кристаллический массив немедленно начнет искать ему замену. И вот тогда, Джерджерот, Кринник, Лемелиск, Эрса, у Маклет у него будет широченный выбор. Аккорд уже позаботился, чтобы Эрса при первой возможности услали в какой-нибудь закрытый НИИ, подальше от строящейся станции. Кайбер-кристаллы к нему можно и туда в крайнем случае привезти. У этого ученого слишком отчаянное положение, а Шарды таких любит. А вот все остальные надо обеспечить, чтобы ни у кого из них не возникло ощущения загнанности в угол, пока Таркина на Геонезисе нет. Увы, империя слишком любила загонять в угол кого попало. У Аккорда иногда возникало чувство, что Палпатин был Шардом в человеческом облике. Слишком уж целенаправленно он добивался повышения уровня отчаяния у своих подданных, то есть у всех жителей галактики вообще, но у лиц приближенных, особенно. Того же Кринника взять, все время на взводе, все время как в лихорадке мужик. И вдобавок, считает Таркина злейшим врагом. Не то, чтобы он был в этом неправ, Гранд Мофф давно искал способ растоптать этого назойливого клопа, но попробуй объясни такому человеку, что теперь хочешь ему исключительно добра, пусть и по собственным, вполне эгоистичным мотивам. Хотя ладно, Кринник, одного Кринника и устранить можно, невелика птица. Нанимать киллеров Аккорд еще на земле бед умел очень хорошо, За это его и боялись. Но ведь Шарт не делает различий по социальному положению, ему одинаково подойдет и директор проекта, и самый последний раб. А обеспечить счастьем и чувством безопасности каждого из миллионов строителей объекта, это было бы слишком фантастично даже для Аккорда. Он, конечно, как умел снизил риски, позаботился, чтобы все геоназианцы имели свое главное сокровище – работу, чтобы человеческий персонал объекта мог отдыхать в хороших условиях и получал достойную зарплату, чтобы те и другие соблюдали технику безопасности. Но это была всего лишь статистика, он не мог позаботиться о каждом человеке и не человеке лично, а для Тритгера хватит и погрешности в тысячную долю процента. Он видел множество способов предотвратить это, но все способы требовали не меньше полугода работы. Сидеть на станции полгода ему не дадут. Да он и сам свихнется за это время, ему нужно периодически отдыхать от давления Шарда на мозг, чтобы не стать снова тем параноиком, которым он был на земле Бет. Значит, остается один выход. Не можешь предотвратить, возглавь. Нет, целенаправленно спровоцировать Тритгера он не сможет, это ни у кого не получалось, кроме, по слухам, Джека Остряка и, возможно, Инженю. Но он вполне может установить всеобъемлющую сеть наблюдения, которая будет отслеживать каждого разумного в системе. Собственно, такая сеть тут уже есть, даже две. Формально сферы деятельности имперской разведки и имперского бюро безопасности не пересекались, как ЦРУ и ФБР на Земле. Разведка действует вовне, контрразведка же – внутри. Разведка занимается врагами открытыми, контрразведка – скрытыми. На практике даже на Земле часто возникала конкуренция спецслужб. Что уж говорить об империи, границы и зоны влияния которой всегда были весьма размыты, да и с лояльностью всегда было много путаницы. Если сенатор Бейл Органа плетет какие-то интриги на Корусканте, он враг внутренний и скрытый, так, а если он улетает в отпуск к себе на Элдеран и там курирует производство оружия, а если он это оружие передает потом недобитым осколкам конфедерации, эти-то уж точно враги открытые и внешние. Естественно, от слежки за сенатором не откажутся НИР, НИП. Всем хочется парочку дополнительных орденов заработать. Та же самая бюрократическая неразбериха происходила и на объекте. Геоназис был объектом разработки разведки еще со времен войны клонов, а всеми секретными строительствами занималась ИП, вылавливая шпионов и диверсантов. Императору было выгодно такое перетягивание каната, пока спецслужбы грызутся друг с другом. У них меньше времени и сил на составление заговоров против центральной власти. Аккорда оно, как и любой другой хаос, дико бесило. Он едва ли не физически ощущал нецелевое использование ресурсов. Но в данном случае стоило сказать спасибо, он мог заняться решением своих проблем, не привлекая никакого внимания. Ну подумаешь, люди Таркина взломали и перепрограммировали несколько дроидов-шпионов и стационарных жучков. Что может быть более естественным, чем желание Гранд Моффа отхватить себе еще немножечко власти? Этим тут все занимаются. А вот то, какие конкретно признаки запрограммированы отслеживать взломанные дроиды, не поймет и лучший программист империи, поскольку каждый из механизмов знает только крошечную часть задачи. Только личный дроид-секретарь Таркина интегрирует их показания и может указать, кто из обитателей станции приближается к своему внутреннему кризису, после чего наблюдение за этим кандидатом будет усилено. И если триггер действительно случится, хорошо, если это будет Джерджерот. И как всегда двое их, не больше и не меньше, учитель и ученик. Слушай, Райт, как ты смотришь на то, чтобы утереть нос Лире Виссекс, этой выскочке, да всегда с радостью, ты же знаешь, после того, как она отбила у меня эскадру смерти, а тебе-то она чем перешла дорогу, мне лично, ничем, но она спуталась с флотскими, а адмиралы всеми силами ставят палки в колеса сам знаешь чему. Уилхуф, тут на обоих концах канала, самые защищенные передатчики в галактике, что за оговорки, можешь говорить прямо, моему экспедиционному, не самые, самые защищенные, у Вейдера и великого визиря, у нас с тобой все-таки классом похуже, но дело не в этом. В общем, эта нарастающая конкуренция вооруженных сил мне совершенно не нравится. Я, конечно, могу сделать так, что флот, расквартированный в моем сверхсекторе, будет у меня с руки есть, но это заговор против императора, а я таким заниматься не хочу. Думаешь, устранение одного из лучших конструкторов разозлит Палпатина меньше? Ты знаешь, что она сейчас проектирует по заказу императора. Звездный дредноут 19 километров в длину. 19, Уилхуф. Мои проекты кораблей вдвое меньшего размера всегда браковались как неосуществимые. Кто говорит об устранении? Я говорю о том, чтобы утереть ей нос на вашем профессиональном поприще. Тебе же никто не запрещает принимать сторонние заказы, верно? Если ты построишь лучший корабль, чем Лира, император может и переменить мнение о том, кто у него лучший конструктор. Сиенор вскинулся, но сразу же приуныл. А, вот ты о чем? Не, нереально. Спроектировать-то я тебе корабль могу хоть завтра, но где его строить? Верфи Куэта завалены заказами на годы вперед, а флотские системы Сиенора не обладают и четвертью нужных мощностей. Что насчет верфи Дура? Они недостаточно мощны. Там прекрасные инженеры, но банально не хватит рабочих и заводов на то, что ты хочешь. Фондер, тоже, что и с Куэтом, уже занят. А Лоранар, ХММ, Райт что-то проверил на планшете. Лоранар, пожалуй, потянет. И он заказов на крупные корабли пока не получал. Но это довольно далеко от твоих владений. Ты уверен, что сможешь разместить там проект подобных масштабов? На тебя и за Эксто есть, сам знаешь, что уже косится. В том-то и дело, Райт. Кому суждено быть повешенным, тот не рискует утонуть. На фоне подозрений, что я хочу захватить сам знаешь что в свое личное пользование, один заказ на Лоранаре будет смотреться как мелкий и незначительный каприз. Тем более, что его снабжение пойдет по остаточному принципу, мат-компоненты, которые не успели доставить к сроку сам знаешь куда, или которые не подошли по техническим спецификациям. Ты хочешь, чтобы я тебе построил корабль из мусора? Нахмурился Сиенор. Ну уж кто-кто, а ты должен понимать разницу между мусором и некондицией. Не годится для сам знаешь чего поставки могут по множеству причин, не имеющих никакого отношения к браку. Это будут первосортные материалы от лучших производителей, прошедшие строжайший контроль качества. Тем не менее, точный процентный состав мне на момент проектирования будет даже неизвестен. Что я, по-твоему, буду делать с миллионом тонн квадания, если мне его в последний момент подсунут вместо дюрастели? Взыщешь с меня самую большую неустойку в истории галактики, усмехнулся Аккорд. Не переживай, мы с тобой вместе сядем и просчитаем, сколько чего понадобится, с некоторым запасом. А уж обеспечить это сколько чего, чтобы основное строительство не пострадало, мое дело. Не забывай, что большая Сисвинна состоит в основном из секторов с добывающей экономикой. Следующий план Аккорда он бы и сам затруднился объяснить, словами, во всяком случае. Естественно, Шард его понимал и видел насквозь, но Аккорд без Шарда вряд ли. План включал сотни компонентов, сотни событий по всей галактике. А начался он с нескольких отправленных писем, одни по Галанету, другие с живыми курьерами, третьи с курьерами-дроидами. Само собой, отправителем нигде не значился не только Таркин, но даже его сектор. Первой фазой был всего лишь найм посредников, через которых уже шли все дальнейшие приказы. Сами посредники ничего не знали о нанимателе и не могли прочитать письма, даже если бы захотели, поскольку каждый имел лишь часть кода. Попытка что-то выяснить об источнике писем, впрочем, таких было немного, Аккорд выбрал надежных и авторитетных, ценивших свое имя, приводила к немедленному разрыву контракта. Другие посредники оперировали деньгами, которые Аккорд на это выделил из планетарных бюджетов, и тоже не знали, кому и за что платит. В обязанности третьих входило устранять первых, если они узнавали слишком много, и вторых, если они пытались прикарманить больше положенного. Через мафиозную сеть «Черное солнце» Аккорд создал несколько мафий, единственным назначением которых было служить ложными мишенями. Если какой-нибудь мов, ИП или ИР заинтересуются, кто это тут выстраивает собственную сеть влияния, им можно было вручить виновников на блюдечке. Желающих на такую непыльную работенку ЗИЦ председателей нашлось, как ни странно, очень много. Затем дошла очередь до непосредственных исполнителей. Охотник за головами Кэт Бэйн получил задание найти и отдать нанимателю все позитронные процессоры B2X, сохранившиеся до настоящего времени. Хотя профессионализм Бэйна был несомненен, он славился дурной привычкой менять нанимателя прямо в процессе задания, если ему заплатят больше. Поэтому другой охотник за головами, Энда, был нанят специально, чтобы проследить за его лояльностью. В случае измены Бэйна, попытки передать кому-либо третьему или присвоить процессоры, Энда не должен был атаковать его сам, он, вероятно, проиграл бы, так как Бэйн был на голову лучшим бойцом, а должен был вызвать на помощь третьего киллера, гармоликвидатора. Позитронные процессоры производства Мириндата, маленькие, но очень умные дроиды, были лучшими в галактике хакерами. Единственной причиной, почему их до сих пор не поставили на массовое производство, был их крайне капризный характер, абсолютно неизбежный при таком уровне интеллекта. Это вообще больная тема, почему галактика, где жил Таркин, давным-давно не перешла на полную автоматизацию, если тут профессионала в любой области можно просто сделать на заводе, а то и вовсе собрать из металлолома. Дроиды вообще в принципе бывают двух типов, слишком тупые уроды и больно умные сволочи. Дроид – это вам не робот, дроидный мозг, не компьютер, в который можно просто залить программу. Это электронная нейросеть со способностью к самообучению. Чем выше эта способность, чем разветвленнее и гибче сеть, тем более невероятные вещи может выучиться делать ваш дроид, но тем выше и шанс, что он сойдет с ума или осознает себя и выйдет из повиновения. Периодическая очистка памяти отчасти помогает предотвратить эту проблему, но вместе с бунтарскими наклонностями теряются также и все приобретенные навыки. А дроид достаточно тупой, чтобы оставаться абсолютно послушным и совершенно безопасным для органиков, увы, слишком тупый для хорошего исполнения своих служебных обязанностей. Он может заменить собой самую дешевую и безграмотную органическую рабочую силу, но будет дороже рабочего органика той же квалификации, особенно в мирах, где рабство легально и распространено. В то время, как хорошо подготовленные мясные профессионалы всегда будут у него выигрывать. Как выигрывали в свое время раз за разом клоны-солдаты у дроидов Торговой Федерации, несмотря на то, что безнадежно уступали им и в численности, и в ТТХ, и в скорости воспроизводства. По той же причине дроидам приходится искусственно замедлять мышление и реакцию. Чем быстрее они думают, тем быстрее учатся. Чем быстрее учатся, тем чаще им приходится форматировать мозг, сбрасывая нейросеть к заводским настройкам. Поэтому дроиды, которым по долгу службы приходится иметь дело с большими потоками данных, например, астродроиды, имеют компьютерные сопроцессоры, работающие со скоростью света, но основной их мозг все равно мыслит лишь чуть быстрее человеческого. B2X, предназначенные для взлома компьютерных сетей, были на порядок умнее любого человека и мыслили на много порядков быстрее. А форматировать столь сложное и дорогое устройство решился бы только маньяк, это было все равно, что пытаться подрихтовать алмаз ударом молотка. Стоит ли удивляться, что медлительных и туповатых органиков они ни в грош не ставили, как и большинство своих металлических сородичей, впрочем, но с Шардом им было не тягаться. Аккорд привык работать с совершенно отмороженными паралюдьми, многие из которых не уступали ему в интеллекте, и использовать их к своей выгоде. По сравнению со многими кипами эти блестящие кубики были просто образцами вменяемости и повиновения. Да, их нельзя было запугать, из-за отсутствия инстинкта самосохранения, зато легко можно было купить. Аккорд нанял команду хороших психологов, которые выяснили, какую информацию процессоры считают вкусной, у каждого были собственные предпочтения, после чего осталось только предоставить им возможность добывать эту информацию без ограничений, разместив на принадлежащих Таркину узлах связи, коммуникационных кораблях и в телах дроидов-разведчиков. И компьютерные сети готовы были плясать под его дудку. Процессоры легко могли бы подставить Таркина, и Аккорд принял кое-какие меры на этот случай тоже. Но им просто невыгодно было это делать, ни один другой мешок с мясом не дал бы им таких широких возможностей. А взамен он просил только обеспечить ему анонимность передачи некоторых сообщений, да поделиться некоторыми добытыми в сетях сведениями. И то и другое, меньше миллисекунды работы для их продвинутого интеллекта. Несколько видных клоноделов на планете Камина получили очень выгодные предложения. Им предложили за очень солидные суммы клонировать самих себя и выслать копии по определенным адресам в галактике. Естественно, выращивание и обучение обладателей столь сложных навыков заняло бы не один год, но Аккорд резонно предположил, что каминоанцы, которые сами размножаются клонированием, должны на всякий случай держать в запасе копии своих лучших специалистов, готовые к немедленному употреблению. Мало ли какие несчастные случаи могут произойти на планете вечных гроз, вдобавок имеющие стратегическое значение в любой войне. Правда, правители планеты отнюдь не горели желанием продавать эти жизненно важные запасы. Клоны-клоноделы, это вам не клоны-солдаты, это вещь стратегическая, угрожающая потерей монополии. Но Аккорд нанял хорошего переговорщика, и Леника и Т-класс планеты КАМАЗ, чтобы развеять эти страхи. И Ленинг дважды пережил великую катастрофу, он был одним из немногих рыцарей-джедаев, переживших великую чистку, и одним из немногих Камаси, переживших катастрофическую бомбардировку родной планеты. На первой Таркин вежливо закрыл глаза, а со вторым предложил помощь. И Ленинга не интересовали деньги, но неизвестный заказчик предложил возродить его народ с помощью технологии Камина, создав 200 тысяч клонов Камаси, по 1000 из каждого выжившего. Клоноделы подтвердили, что могут внести в гены клонов достаточное разнообразие, чтобы избежать вырождения из-за эффекта бутылочного горлышка в следующих поколениях. А от Эленика требовалось взамен всего лишь убедить их отослать кое-куда груз замороженных специалистов по клонированию. Имея большой талант к пониманию чужих интересов, как и все его сородичи, и вдобавок являясь эмпатом благодаря силе, и Текла прекрасно понимал, что взывать к сердцам каминоранцев бесполезно, их холодный разум можно пронять лишь логикой. Логические аргументы он получил от Аккорда в виде краткого конспекта, джедаю требовалось лишь озвучить их в достаточно убедительной форме. «Во времена республики», — сказал Эленик, выступая перед правящим советом Камина, «ваши опасения были бы вполне оправданы, но империя — это не республика. Империя закрыла для вас любую возможность свободного бизнеса, все ваши клонофабрики заняты имперскими гарнизонами, вы можете выполнять крупные заказы только от империи, а мелкие – только после проверки имперскими инспекторами». «Это правда», – сказал экс-премьер, а ныне советник Лама Су, «но это лишь увеличивает опасность предлагаемой вами сделки». «Опасность ее раскрытия?» «Да, безусловно. Но вам уже случалось проводить куда более масштабные операции в тайне от империи, поэтому с этой стороны я вполне спокоен за ваше мастерство. Что же до угрозы потери монополии смотрите, здесь есть 4 сценария. Первый, мой наниматель умеет хранить тайну. Ваши посылки просто исчезнут, в этом случае статус-кво останется неизменен, если не считать появление на ваших счетах очень большой суммы в кредитах. Второй вариант, наниматель хранить тайну не умеет или не желает. Он враждебен империи, и при этом не способен защитить себя. Тогда империя просто уничтожит новый центр производства клонов, что опять же приведет к возвращению статуса кво. Третий вариант, все как в предыдущем, но он достаточно силен, чтобы себя защитить. Тогда вы окажетесь в выигрышном положении, у империи появится враг, использующий клонов в больших количествах, и на вас посыплются заказы, императору понадобятся клоны для противостояния ему, так как предыдущая партия уже состарилась. «Это все верно», — согласился Лама Су, «но вот четвертый сценарий, как я понимаю, связан с возможной провокацией от самой империи». «Да, верно. Палпатин достаточно коварен, чтобы выкупить у вас ваши секреты, создать полностью лояльный ему центр клонирования, а затем уничтожить Камина, как он уничтожил мою родную планету. Но ведь клоны клоноделов — это не файлы с данными, которыми может воспользоваться кто угодно. Если бы ваши секреты можно было раскрыть, просто присвоив ваши живые архивы, император это давно сделал бы. Ему бы не понадобилась провокация с покупкой, он бы мог просто отнять у вас нужные ящики с карбонитом. Но ваши клоны лояльны Камина не менее, чем вы сами. Они не боятся ни пыток, ни промывания мозгов. Они просто умрут при попытке проделать с ними нечто подобное, как и все высокопоставленные каминоранские чиновники или ученые. «Это так», — в третий раз кивнул советник. «Но их можно обмануть. Наше общество довольно замкнуто, и мы не слишком искушены в интригах большой галактики. Они могут думать, что Камина процветает, и спокойно делать свою работу, когда в действительности планета будет давно уничтожена». «Верно. Мой наниматель предусмотрел и такую опасность. Он не будет в претензии, если перед отправкой вы извлечете клонов из карбонита и проведете с ними дополнительный инструктаж, договоритесь с ними о тайных знаках, которые они будут регулярно получать с материнской планеты. Если знаки перестанут поступать, они могут начать забастовку и потребовать отвести себя обратно на Камина. До ухода с Геонезиса у Аккорда оставалось время реализовать еще пару планов средней сложности. Он запустил их реализацию одновременно. Вместе они превращались в один план высокой сложности, то есть именно тот, который нужен был Шарду. Вообще Аккорд сам не мог с уверенностью сказать, зачем он делает то или другое. Он сам не был уверен, что именно сделает с личной армией клонов, например, не то, чтобы у него не было никакого плана дальнейшего их применения, у него был десяток таких планов, начиная от верной службы императору до самой смерти, и заканчивая общегалактической революцией дроидов. Но он не знал, какой именно из них реализует, и старался не закрывать себе никакие пути. Разумеется, он старался, чтобы эти планы приносили хоть какую-то пользу ему лично и галактике в целом, повышали его влияние и уровень безопасности, уменьшали общий уровень голода, нищеты, количество войн и потери в этих войнах. Но даже если бы они шли только во вред всем, что, как подозревал Локкорт, и происходило на Земле бед, он бы все равно не смог отказаться от планирования. Сила требовала применения, если Локкорт не решал задачи, она начинала выжигать ему мозг новыми и новыми предложениями таких задач, пусть даже совершенно бессмысленных. Тут важен был процесс, а не результат. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Хочется надеяться, что мой наниматель знал, что делает, перенося меня и мой шарт в этот странный мир. Два новых плана также были направлены на расширение пространства возможностей, без конкретного практического результата. Зато потом, когда Локкорт решит, к чему конкретно ему стоит стремиться, они окажутся большим подспорьем. Для начала он заказал себе как можно больше книг об истории двух орденов, джедаев и ситхов, а также всех более мелких культов, светлых, темных и серых, существовавших на протяжении длинной и крайне непростой истории галактики. Если собираешься иметь дело с Вейдером, неважно, за него или против него, нельзя обойтись без понимания, что это за зверь такой вообще. Плюс куча всяческих адептов на службе у Палпатина, не все из них были шарлатанами. Плюс сам Палпатин, по слухам, его интерес к этой области был не только теоретическим. Найти эти книги оказалось довольно сложно. Джедаи в последние века делали все возможное, чтобы галактика забыла о ситхах, а Палпатин в последние 7 лет, чтобы она забыла о джедаях. Плюс действовал еще некий фактор X, как назвал его Локкорт, который, похоже, устранял все упоминания о самой силе. И этот фактор был намного мощнее и успешнее, чем миллионы агентов комиссии по охране нового порядка, компант или тысячи архивариусов ордена. Никто намеренно ничего не затирал, просто разумные как будто утрачивали интерес к любым проявлениям великой силы. Не хотели о них думать, не хотели о них говорить. Непосредственные свидетели могущества джедаев, таких было много, все же война клонов отгремела совсем недавно, либо погибли, либо старались не вспоминать о тех днях, либо несли совершеннейшую чушь, подтверждая своим примером справедливость поговорки «врет как очевидец». Все организации, частные или государственные, целью которых было исследование силы с научной точки зрения, без мистического налета, неизменно терпели крах. Такими темпами уже через одно поколение галактика должна была стать совершенно атеистической. Либо Дарт Сидиус был намного более могущественным, чем его представляли, и сумел затуманить восприятие не только джедаев, но и простых смертных по всей галактике. Либо такое впечатление, будто великая сила сама пожелала быть забытой. Лорда Вейдера, кстати сказать, такое равнодушие жутко бесило, и он регулярно доказывал неверующим, весьма болезненными и подчас летальными способами, что сила, реально и ее стоит принимать во внимание. Но ему одному, и даже вместе с инквизиторами, которые тоже порой демонстрировали на публику весьма впечатляющие трюки, не под силу было пробить растущую стену тотального неверия. Что-то это мне весьма напоминает. На Земле бед тоже находилось мало желающих вникать в истоки происхождения паралюдей, обсуждать такие темы, как Триггера или Цорена Паллинтия. А любая попытка изучить суперсилы и поставить их на благо человечества более эффективно, чем просто бить морды злодеям и губителям, заканчивалась тем, что прилетала Симурка и превращала весь проект в большую бомбу. Похоже, главная опасность совсем не в ситхах и не в императоре, тут за кулисами действует что-то пострашнее. А значит, мне лучше пока ограничиваться чтением книг, и даже не дышать в сторону практических опытов с силой. Вот только был в этом замечательном благоразумном решении один изъян. Он-то с удовольствием оставит в покое и Вейдера, и вообще всех одаренных скопом. А они его, первый из двух планов, реализуемых в данный момент, должен был решить эту проблему, но только отчасти. Он прочитал все, что смог найти, о возможностях пользователей силы, рассчитал отдельную тактику противодействия для каждого из них, тех, о которых было известно, что они живы до сих пор, и тех, которые теоретически могли дожить до настоящего времени, и реализовал ее. Тот же Вейдер, вздумай он вступить на борт опустошительницы без согласия Локкорта, не прожил бы 5 секунд. Но, во-первых, он не мог проводить все время на борту своей личной крепости, не мог и взять с собой весь набор узкоспециализированных ловушек и средств спасения. Во-вторых, многие форс-юзеры скрывают свои полные возможности. В-третьих, большинство из них и сами толком не знают, на что способны, особенно в момент угрозы для жизни. В этом основное отличие одаренных от кипов его родного мира. Силы кипа со временем не меняются, исключая крайне редкие вторые триггеры. Они жестко заданы с самого начала, хотя умный парачеловек может найти им новые применения, но это не развитие самих сил. Отвертка не меняет форму и не перестает быть отверткой от того, что вы ткнули ею кого-то в глаз. Силы джедаев и ситхов, наоборот, меняются постоянно. Можно сказать, что у них мини-триггеры случаются чуть ли не каждый день. Причем обе стороны это знают, и активно на это полагаются. Только ситхи это называют через страсть «я получаю силу», а джедай – «пусть сила ведет тебя». И вот с этими внезапными перепадами напряжения, когда вчерашний неумеха падаван превращается в неостановимого терминатора, а могущественный мастер напрочь забывает, что владел какими-либо техниками силы, совершенно ничего поделать нельзя. Утешало одно, сами форс-юзеры тоже ничего не могут с этим поделать, разве что беситься почаще, ситхи, или утешать себя, что сила лучше знает, что делает, джедай. Лучше уж полагаться на мощь боевых кораблей и бластер верных штурмовиков. Да, конечно, способность уничтожать планеты, ничто по сравнению с возможностями силы, зато она хотя бы не столь капризна. Аккорд ненавидел непредсказуемые факторы. Этой штуке дали очень верное название. Пхефорцы. Форс-мажор. Превосходящая сила. Непредсказуемое вмешательство таких масштабов, с которым ты ничего не можешь поделать. В рамках второго плана Аккорд собрал инженеров с Геонезиса, работавших над телом генерала Гривуса, заказал Кадубайну выкрасть некоторые свитки монахов Помар из монастыря на Татуине и послал команду верных лично Таркину клонов штурмовиков на планету Миркр во внутреннем кольце. Нет, Аккорд не собирался становиться киборгом в классическом смысле этого слова. Сила, скорость и прочность тела Гривуса, лично убившего несколько десятков джедаев, были, конечно, весьма заманчивы, и все необходимое для создания второй модели было под рукой, тем более, что Аккорд мог существенно усовершенствовать проект, но ценой такой трансформации стал бы отказ от человеческого облика. В империи такого не прощали, киборги в ней считались людьми второго сорта, а многие в компанпе вовсе настаивали, что не людьми, а имуществом, хотя наличие Вейдера несколько тормозило этот процесс. А уж киборги типа Гривуса, легендарной страшилки, виновной в гибели миллиардов граждан республики. Вздумай Аккорд пойти на такую трансформацию, император просто похоронил бы Таркина во всех СМИ, лишив его всех полномочий и собственности, взамен обретя нового цепного пса-боевика, совершенно бесправного и очень злого. Спокойным Уилхуфом его бы никто не ассоциировал, как никто не проводил аналогии между Вейдером и Анакином Скайуокером. И если репутационные потери – дело поправимое, анонимность может быть полезна, то большая сисвинна была ему еще нужна, как минимум для контроля над объектом, да и влияние клана Таркинов не стоило сбрасывать со счетов. Вместо этого он заменил все свои конечности на кибернетические протезы, лучшие, какие можно было найти на рынке, дополненные его собственными изобретениями. Дело не в том, что искусственные руки и ноги были сильнее или быстрее, в человеческом форм-факторе они не сильно превосходили естественные аналоги. Гораздо важнее, что их можно было легко заменить при повреждении, просто отсоединить и подключить запасные, а запасных при его-то богатстве можно накупить хоть сотню. Если добавить возможность просто отключить симуляцию болевых импульсов, это значительно увеличило его живучесть. Все протезы содержали также встроенные аптечки, которые в зависимости от ситуации могли вводить препараты, включая бакту, прямо в кровь, или наносить на рану через распылители в кончиках пальцев. По аналогичным соображениям он заменил и сердце на 2 независимых микронасоса, один из которых можно было отключить для замены, пока другой продолжал качать кровь. Трахея и гортань из пластали, усиленные каркасом из дюрастали, сделали его практически невосприимчивым к удушению силой, любимому приему Вейдера. Расположенный в гортани фильтр выявлял и нейтрализовал большинство известных ядов, как в воздухе, так и в пище и воде. Регенератор кислорода в левом легком позволял не дышать до суток. Система синтетических клапанов в створах сосудов по всему телу позволяла осознанно управлять кровотоком, если он терял сознание. Эту функцию перехватывал имплант. Броня из дюрастали и картозиса, скрытая под мундиром, не только обеспечила ему практическую неуязвимость к ударам в туловище, но и послужила каркасом опорой для кибернетических протезов, доведя силу почти до уровня настоящих боевых киборгов. Правда, в отличие от Гривуса или Вейдера, поддерживать такой режим он мог недолго. Из-за малой мощности персонального реактора, большой не помещался под одежду. Прочность и сила искусственных рук позволяли на форсаже поднять истребитель, но что толку, если при попытке сделать это без брони он бы просто сломал свой хрупкий естественный позвоночник или вырвал конечности из суставов. Броня состояла из поворотных пластин, управляемых компьютером. Если в Таркина выстрелит из бластера или ударит светомечом, пластины развернутся к стрелку хрупкой картозисной стороной, которая поглотит луч. Если же нападающий применит вибромеч или старинный пулевик, атаку встретит сверхпрочная дюрастель. Правда, уязвимой оставалась голова, однако Аккорд разместил на груди выдвижную маску, а на спине – капюшон, которые, выдвигаясь, образовывали единый шлем из тех же двухслойных пластин. На внутренней стороне маски находился экран, на который проецировалось изображение с наружных мини-камер, так что, несмотря на отсутствие окуляров, он бы не остался слепым. Выдвижение шлема по команде компьютера занимало 0,1 секунды, это меньше времени, чем требуется бластерному заряду, чтобы долететь до цели. Хотя пуля в голову все еще могла его убить, двигаясь быстрее звука, вероятность этого была не так велика, поскольку на Геонезисе Аккорд просто не встал бы так, чтобы позволить выстрел снайпера, непрерывно прокручивая в голове трехмерную картину окружающего пространства. Вне Геонезиса оставалось надеяться на воинские навыки Таркина, который был отличным солдатом и охотником, прошедшим жестокую школу на своей родной планете. Все верхние и задние кости черепа, те, что обычно скрыты под волосами, он заменил на пластины из дюрания с покрытием из синтеплоти. Далеко не всякая пуля сможет их пробить. Незащищенным оставалось только лицо. Техника протезирования в галактике еще не развилась настолько, чтобы достоверно воспроизвести мимические мышцы человека. Но уж попытку выстрела в лицо с расстояния в 100 метров или меньше, хотелось надеяться, он заметит и предотвратит и без Шарда. Глаза ему для чего даны вообще, а с расстояния более 100 метров, подлетное время пули опять же становится достаточно большим, чтобы ее заметил компьютер и успел выдвинуть маску. На самый крайний случай шлем также содержал систему экстренной карбонитовой заморозки мозга, репульсорные двигатели и систему отделения головы от тела. Если, несмотря на все ухищрения, Таркин будет смертельно ранен, шлем превратится в автономного дроида-спасателя и доставит его голову в безопасное место, где он сможет получить протез всего тела. Организовать покушение на самого себя нет ничего проще. Партизаны Сагерреры были только рады предпринять такую попытку. Таркин подкармливал их с первого дня появления в нем Аккорда, деньгами, информацией, иногда некоторыми своими связями в верхах. С его помощью они стали практически непобедимы. Бейл Органа и Мон Матма просто волосы на себе рвали. Если у Империи вообще мог быть идеальный враг, то Сагеррера максимально близко подошел к этому понятию. Такого врага надо холить и лелеять, чем, собственно, Аккорд и занимался. Во-первых, он создавал у врагов и друзей Империи максимально негативный образ мятежников, в результате чего первых становилось меньше, а вторых – больше. Во-вторых, переманивал перспективные кадры у потенциально более вменяемых лидеров восстания, мешая им организоваться. В-третьих, его руками легко было убирать тех имперских чиновников, которые и вправду начинали чересчур зарываться.